«Мой мир и твой существуют. В который из них устремлено сознание, в том оно и живет. Все зависит от устремления. И нельзя, смотря вниз или назад, видеть то, что вверху или впереди. И если явления твоего мира перебивают явления моего, то кто же в тебе предпочитает мир твой моему? И в этом выборе не показывается ли лик человека без маски? Званые – это те, кто подходят, и зажженные всеми огнями устремления прикасаются к свету и пребывают в нем, пока пылают огни, и когда они гаснут, остается их сущность такой, какой была до касания света. Избранные же, пройдя это первое испытание, не угашают огней устремления, а испытуются дальше, обнажая после каждого испытания накопление своего духа и умножая сокровища камня новыми сияющими наслоениями. Ощипанной курицей порой становится званой, но фениксом, возрождающимся из пепла, избранник. Казалось бы, все сожжено, утрачено все, потеряны вещи и нету друзей, но камень сияет огнями новой мощи, и сила растет, и утверждается понимание, что истинное достояние человека внутри, сокровище в нем, но ни в чем бы то ни было внешним.